Глава 18. Маска Мстителя. Палец сократился по молниеносной команде, уже в который раз выжав спусковой крючок. Выстрел. Снова в яблочко. Череп субъекта развалился на части, а во все стороны полетело содержимое. Мозги и брызги крови. Вы победили субъект «Пустотный хмырь» 6 уровня опасности. Прекрасная победа. В результате проведенного боя вами получено 10 очков силы, 10 очков ловкости, 9 очков выносливости, 4 очков удачи. Получено 691 очко опыта. Получено 1 очко распределяемых характеристик. Получено 1 очко баста. Ваш уровень 1. Лог о победе почему-то выскочил внезапно. В тот самый миг, когда я разрядил свою винтовку в очередную наглую тварь, рискнувшую подобраться особенно близко. И это было странно. Но в бастионе все странно. Попробуй-ка объясни то или иное действие. Моя ТСВ работала как швейцарские часы, но я тупо не успевал ее заряжать. Так плотно наседали твари, уверенно тесня нас к каменному мешку. У Маргарет дела шли немного лучше. Она била точно в голову, при этом поражала только тех хмырей, что представляли наибольшую опасность. Мой правый фланг, ее левый. Поровну, все по-честному. Но черт возьми, из-за устроенного нами шума со всей округи сюда сбегались все новые и новые хмыри. И откуда их здесь столько взялось? А началось все спонтанно и совершенно случайно. Моя бочка, устроив очередную охоту за каким-то диким грызуном, заползшим в нору, своим возмущенным лаем привлекла внимание мелкого пустынного хмыря. Атаковать он не стал. Вместо этого гаденыш громким воем приманил всю стаю. Численность группы навскидку превышала 15 субъектов, что само по себе было проблемой. Проблемой для двоих стрелков, из которых один вообще не пойми что. А если учесть, что в этот момент пути мы еще и находились недалеко от извилистого каменного плато, то и спрятаться в этом секторе было крайне проблематично. Успев завалить троих и ранить еще столько же, мы в спешном порядке отступали. Однако осатаневшие субъекты последовали за нами, то и дело предпринимая все новые попытки полакомиться человеченкой. Продолжая вести стрельбу из своих винтовок, мы сами того не желая загнали себя в ловушку. За нашими спинами был только большой каменный мешок, где и спрятаться-то особо негде. Несколько больших валунов, пара широких трещин и большое кривое дерево, похожее на сосну. «Дерьмо!» – выругался я, когда появилось несколько свободных секунд. «Мы почти в ловушке!» «Подтверждаю, дерьмовее некуда!» Мара торопливо забивала магазин патронами, которые болтались у нее в каждом кармане. «Но раньше этот маршрут был спокойнее. Кажется, последняя перезагрузка кластера все переиграла. Ничего, прорвемся!» Мне упало уже 2 лога, а уровень все не рос. Выходит, статус любимчик бастиона 2 уровня все еще не перевешивал отрицательные моменты черной метки? Тогда нахрена мне его повесили? Когда я между делом поинтересовался у спутницы, что дает повышение уровня, она усмехнулась, но все же ответила. «Много чего. У тебя нераспределенные очки есть?» «Ну?» «Так вот сейчас на первом уровне от них толку ноль. Ты их даже распределить не сможешь. Плюс рост способностей. С каждым уровнем ты сам сможешь выбирать улучшение какой способности тебе больше всего необходимо». «А у меня все происходит спонтанно». «Это тоже большой минус. Блин, твою черную метку нужно снимать как можно скорее». «Кокос абсолютно прав». Несколько секунд затишья. Смотри. Я махнул рукой на небольшую группу субъектов, пытающихся зайти к нам с правого фланга. «Чего они мутят?» «Пытаются взять в клещи. Обычно их хмыри глупые, лезут прямо на стволы. А эти хитрые. Сначала думают, потом делают. Умные, организованы. Вот суки, а?» А спустя еще несколько секунд я заметил предводителя этой стаи, обратив внимание на его кроваво-красный идентификатор. «Субъект пустотный хмырь. Вожак пустотных гибридов 13 уровня. Состояние здоровья 390 из 390. Опасность чрезвычайно высокая. Обладает одной активной способностью». «Твою мать, ты видишь ту тварь?» – поразился я, сообразив, что ранее еще не видел субъектов, обладающих способностями. «Они что, тоже умеют применять силу?» «Еще как. Я как-то омутника 19 уровня на границе видела. Так у того целых 3 способности. Он 2 охотников просто парализовал, а потом отрывал им конечности, и пока они истекали кровью, тупо наслаждался. Как тебе такое?» «Вот хрень. Что будем делать?» Я осмотрелся по сторонам. С востока и с юга почти отвесная стена. С запада равнина, но как раз оттуда и лезли противники. Оставался север. «Нужно отходить в мешок», — прищурилась Мара. «Там, слева, видишь нагромождение камней?» «Вижу, но тогда мы будем в ловушке», — возразил я, торопливо распихивая запасные патроны по карманам разгрузки. «И хорошо», — она указала рукой на огромные валуны. «Займем позиции за ними. Место там довольно узкое. Они будут только мешать друг другу». «Ага. А если они обойдут нас с тыла?» «Значит, не пропускай. Все, готов. Давай бегом туда». Пустотные хмыри медленно брали нас в кольцо, при этом ловко прячась за камнями, кустами и деревьями, показываясь лишь на долю секунды. Стрелять по ним было бессмысленно. Я попробовал дважды. И когда они увидели, что мы снова бросились бежать, то, недолго думая, рванули вдогонку. 40 метров, 30. Рычание сзади быстро приближалось. 20 метров. Уже отчетливо слышен топот многочисленных лап. 10. Одна из тварей то ли споткнулась, то ли еще по какой-то причине. Но вся стая резко замедлилась. Послышался вой, рев, шипение. Эта заминка дала нам секунд 20 форы, и мы успешно добрались до валунов. Я прошмыгнул мимо камней, занял позицию и, вскинув винтовку, быстро прицелился в ближайшего противника. Выжал спуск. Выстрел. Сзади меня Мара тоже открыла прицельный огонь. Мы работали в два ствола, практически не тратя зря ни секунды. Каждый патрон шел точно по назначению. Конечно, по эффективности стрельбы мне было далеко до спутницы, но я быстро учился. И у меня получалось. Сразу два хмыря, простреленных насквозь, рухнули под ноги своим сородичам. Но оба еще отсвечивали красным. «У меня граната есть!» — крикнул я, перезаряжая магазин. «Прибереги! Пока рано!» Снова выстрел. Второй, третий. Хмырь седьмого уровня сунулся между камней и покатился вниз с простреленной головой. Но озверевшие субъекты, видя смерть своих сородичей, уже не могли остановиться. Их яростно подгонял вожак, да и голод играл далеко не последнюю роль. «На, скотина!» – процедил я в очередной раз, выжимая спусковой крючок. Следом полез второй, затем третий. Раненые хмыри мешали друг другу, толкались. А мы, словно два ворошиловских стрелка, били и били. И в какой-то момент у меня закончились патроны. Выхватил пистолет, но на таком расстоянии от него толку особого не было. Почти вся обойма ушла впустую. Таким макаром нас просто задавят. Зачастую по одному субъекту нужно было совершать 2-3, а в нескольких случаях и 4 выстрела. Маре требовалось меньше. И тут напарница, отстреляв магазин, громко крикнула. «Артем, кидай гранату!» Я торопливо отложил винтовку, полез в разгрузку. Выдернул кольцо и, что было сил, швырнул РГД-5 вперед. Грохнуло. Во все стороны разлетелись осколки и каменная крошка. Поднялась пыль. Сразу три идентификатора почернело и тут же потухло. «Неплохо!» — крикнула Маргарет, бросая вторую гранату. Снова громыхнуло, а девушка возобновила стрельбу. «Отходи, я прикрою!» Я схватил ТСВ и, петляя между попадающихся тут и там камней, бросился назад. На ходу пытался перезарядиться, но только зря патрон потерял. Их осталось мало. Зато выжили самые матерые. Мара, расстреляв последний магазин, закинула за спину винтовку и, вставь во весь рост, громко крикнула. «Деза!» Одновременно в сторону твари устремилось что-то быстрое, невидимое. Все атакующие хмыри словно разом ослепли, начали бестолково тыкаться в камни, падать, атаковать друг друга. Это продолжалось секунд 10-12. А девушка, воспользовавшись заминкой, бегом рванула ко мне, доставая на ходу пистолет. Закончив перезарядку, я снова вскинул винтовку и дал пару выстрелов, а больше стрелять было не в кого. Порыв ветра сдул пыль, и я увидел, что последние выжившие твари улепетывают без оглядки. Вы победили 7 субъектов пустотных мырь, 6, 4 и 2 уровней опасности. Прекрасная победа! В результате проведенного боя вами получено 18 очков силы, 18 очков ловкости, 19 очков выносливости, 7 очков удачи. Получено 3875 очков опыта. Получено 6 очков распределяемых характеристик. Получено 4 очка баста. Ваш уровень 1. За выдающиеся достижения вам начислена особая награда от Бастиона. Способность автогения. Внимание! Это ваша первая боевая способность. С информацией относительно новой способности вы можете ознакомиться в базе данных. «Что, уже отбились?» – пробормотал я, глядя на место побоища. Решил отложить чтение описания полученной способности на другой раз. «Отбились», — выдохнула девушка, но тут же напряглась и снова вскинула ствол винтовки. Там, между нагромождением тел и камней, показался целый и невредимый вожак пустотных хмырей. Необделенный интеллектом субъект вел себя странно. Он вытянулся на камнях и, почти не двигаясь, внимательно осматривал нашу позицию. «Запоминает, тварь!» – прошипел Амара, опуская винтовку. «Мы ему больше половины стаи покрошили. Для него это как оскорбление. Вот хрень. Теперь будет таскаться за нами и искать возможность отомстить». «Даже так? Так может завалить его?» Я тоже поднял ТСВ, прицелился. Вожак хмырей, словно почувствовал, скрылся из виду и больше не появлялся. «Все, свалил!» «Это ненадолго». Маргарет занервничала. «Пустотные хмыри злопамятны. Нужно быть осторожными». «А чем ты их так дезориентировала?» — поинтересовался я, решив ее отвлечь. «Почти всех словно контузило». «Способность дезориентировать противника. На несколько секунд он слепнет, глохнет. В общем, становится беспомощным. Если применить ее на разъяренного противника, то эффект немного другой. Он начинает разить себе подобных. В общем-то, я так и сделала». «Круто!» Я облегченно выдохнул и еще раз просмотрел лог. Опыта дали много, но что толку от него? Я по-прежнему не развиваюсь. Выносливость хотя и потихоньку росла, но этого было мало. За спутницей я просто не поспевал. «Чего задумался?» Ее голос вернул меня в реальность. Оказалось, что Мара сняла верхнюю часть комбинезона, оставшись только в майке. Я снова отвел глаза, потому как было на что посмотреть. Кажется, ей даже нравилось издеваться. «Да так, выносливо считаю». «Ясно». Она села на камень рядом. «А ты молодец. Думала, сдашься. Не каждый объект даже пятого уровня сможет держаться так же, как и ты». «Ну не бросать же тебя одну». Улыбнулся я, одновременно проверяя карманы. Патронов для ТСВ осталось штук 10. Ее взгляд вдруг остекленел. Мара изучала карту. «Ну что, далеко еще?» «Мы немного отклонились, но в целом наверстаем быстро. Осталось пройти через 2 небольших кластера. А там места знакомые. Есть кого попросить о помощи, если совсем тяжело будет». «Там тоже будут нюансы». «Обязательно. Это бастион, Артем. Тут ходить одними тропами чревато». Девушка подняла голову и осмотрелась по сторонам. «Ладно, проверяем оружие и двигаем дальше». Уже к вечеру мы были на втором кластере, который оказался выжженной полупустыней. Хорошо, хоть песка не было, только сухая глина, поросшая жесткой травой. Но и без того перемещаться по такому кластеру было сложно. Несмотря на время, нещадно жгло солнце, даже дышать было сложно. То и дело накатывали клубы пыли, забивая глаза и нос. «Как все это достало!» — выругался я, пнув камень. Ноги стали словно чугунные, каждый шаг давался с трудом. Результат просевшей выносливости. «Осталось немного», — подбодрила Мара. «А еще? Тут где-то должна быть накатанная дорога. Патрули шакалов ею иногда пользуются. Если удастся, можем завладеть транспортом. Хотя я бы предпочла лишний раз не светиться и двигаться в стороне от дороги». «А почему мы не сделали это сразу?» «А ты по пути видел где-то автопарк?» — парировала девушка. «Нет, мне вообще транспорт пока еще не попадался. Ладно, сколько нам еще идти?» «Километров 6. Затем граница, обойдем небольшое пересохшее озеро, и мы на месте. Вот там и живет Федор». «Какой еще Федор?» «Субъект. Он-то и снимет тебе черную метку. Ну или на крайний случай ослабит ее. Давай, шевели поршнями». И если пустыню мы все-таки миновали, то у границ озера я свалился без сил. Проклятая выносливость просела до опасного уровня. Напади на нас какая-нибудь тварь, я даже удрать не смогу. Устроили привал. В ход пошла тушенка, чему потрепанная бочка несказанно обрадовалась. Переход через пустынный кластер дался ей особенно тяжело. Кажется, даже шерсть местами облезла. Получив свою заветную банку, она принялась с удовольствием поглощать свинину, при этом громко чавкая. Употребив большую банку перловой каши с говядиной, подогретой на костре, я почувствовал себя бодрее. А когда Мара протянула мне пакет с витаминизированным напитком, я даже не подумал отказываться. «Артем, а почему ты согласился?» — спросила девушка. «Согласился на что?» «Ну, сотрудничать с кокосом». «Просто поверил ему». Чуть подумав, я принялся подбирать слова. «Терпеть не могу отморозков, а их здесь много. У меня моральные принципы таковы. Помоги тому, кто в беде. Не люблю лгать, увиливать. Я простой, как табуретка. А еще не люблю паршивых людей». «О, их тут полно. Ты еще удивишься». «Ну, а ты? Ты почему с кокосом?» Он мне жизнь спасал. Дважды. Меня как-то шакалы поймали. Изнасиловать хотели. А потом, как они обычно это любят, продают в рабство». «Чего?» Чуть не подавился я. «Здесь еще и рабство есть». «Конечно. На фермах выращивают жрачку, копают колодцы, строят дома. Некоторых содержат для удовольствия. Какое самое главное удовольствие у человека?» «Сон, вкусная еда». «Секс», — поправила меня Мара. «Особенно, когда жертва не имеет выбора. Короче, дерьмо такое». «Шмель тоже таким занимается?» «Да, он на этом выехал только так. Этот моральный урод вообще границ не знает. Думаешь, будь он нормальным, решился бы пробиваться к центру бастиона, чтобы его подчинить?» Близился закат. «Слушай, а где ночевать будем?» — поинтересовался я, в который раз скользнув взглядом по ее майке. «Есть тут старое автобусное депо. От него мало что осталось. Но, думаю, там можно обосноваться. Минут 10 отдыхаем, затем выдвигаемся». Конечно, ночевать под открытым небом крайне опасно. Из нор вылезают твари, которых днем просто не встретишь. В 95 случаях из 100 люди не переживают ночи. Причем неважно, насколько они подготовлены. Угроза все равно будет выше. Я встал, осмотрелся. И тут у меня мигнул интерфейс. Я сначала не обратил на это внимания, а потом все же отреагировал. Открыл меню и не сразу сообразил, в чем дело. Раньше подобных оповещений не было. «Внимание! Вы находитесь в непосредственной близости от тайника, сформированного бастионом. Ваша особая награда за победу над начальником склада. Воспользуйтесь возможностью и проверьте тайник. Расстояние до тайника 667 метров. Поставить маркер? Да? Нет?» «Мара, мы можем чуть отклониться от маршрута», — медленно произнес я, закрывая системное меню. «Это еще зачем?» — удивилась она, закапывая остатки пищи и пустые консервные банки под землю. «Тайник тут недалеко, от бастиона». «Серьезно?» — та округлила глаза. «Ну, в принципе, минут 10 выделить можно. А куда идти?» «Туда». Я указал направление и, растолкав спящую бочку, медленно двинулся к маркеру. После недолгих поисков выяснилось, что тайником оказался старый, проржавевший насквозь трактор, в ковше которого лежал небольшой сейф, заваленный мелким мусором. «А почему ты так отреагировала, когда сказал про тайник бастиона?» — поинтересовался я. «Ты, Артем, реально любимчик системы. Я знаю только пару людей. Да и то не лично, которым бастион выдавал такую награду. Там может попасться особая уникальная вещь. И это может быть что угодно. Оружие, предмет экипировки, элемент защиты. Блин, да что я несу? Короче, я очень хочу увидеть, что попадется тебе». «Ясно, но кажется, не судьба». Нахмурился я, сообразив, что открыть-то его нечем. Сейф заперт, а ключа у меня нет. «А ты хорошо подумай, что можно сделать?» Маргарет посмотрела на меня выразительным взглядом. «Что?» Я еще раз глянул на сейф и только потом догадался. «Ты гений!» «Ржавчина!» — произнес я, глядя на замочную скважину. Мозг привычно согрело, а тело пробрало дрожь. В сейфе что-то хрустнуло, скрипнуло. Я вытащил нож, сунул в скважину и понял, что хоть замку и пришел кирдык, но открываться он и не думал. Внутренние механизмы недостаточно поело ржавчиной, чтобы они просто осыпались. Навыка пока не хватает. «Не вышло. Я не медвежатник». «Прострели замок, делов-то», — подсказала Мара. «Сказано, сделано». Громыхнул сухой выстрел. Дверь поддалась. С хрустом разворотив остатки замка, я открыл сейф и замер, осматривая содержимое. Предмет оказался только один, но он мне сразу понравился. «Предмет — маска Мстителя. Класс уникальный. Прочность практически неуязвима. Существует в единственном экземпляре. Особые свойства. Изменяет структуру идентификатора. Добавляет плюс 40 очков баста. Добавляет плюс 20 ко всем характеристикам». Предмет светился мягким оранжевым светом, буквально гипнотизируя внимание. «Охренеть!» — восхитилась Мара, расширенными глазами глядя на маску. «Да ты знаешь, что это? Это просто нечто. А ну, надевай!» Мне и самому захотелось поскорее примерить уникальную вещь. Натянув ее на голову, я замер. Перед глазами желтыми буквами вспыхнули строки описания. «Маска Мстителя. Комплект 1 из 3. Ваш идентификатор изменен на рандомный. Используйте эту возможность, чтобы не привлекать внимание, выполняя диверсионные задачи. Предмет обладает повышенной прочностью и практически неуязвим. Его можно привязать». В ней было очень удобно, чего уж скрывать. Казалось, будто она продолжение моего лица. Обзор не сокращался, материал теплый и приятный, плотно прилегал к коже. Ничего не болталось. Я поднял голову, взглянул на Мару и маленько охренел. Ее идентификатор неожиданно поменял цвет с зеленого на фиолетовый, да и информации в описании явно прибавилось. Объект Маргарет. Пол женский. Возраст 32 года. Вес 58 килограмм. Специальность стрелок-инструктор. Состояние здоровья 167 из 167. Очки Баста 105, плюс 15 бонусные. Активные способности 3. Деза уровень 2. Глоток энергии уровень 1. Убойный выстрел уровень 3. Лояльность положительная. Объект Маргарет проявляет к вам повышенный интерес, но пытается это скрыть. Продолжить сканирование объекта. «Вот это цаца!» – восторженно пробормотал я, переваривая видимую информацию. Мара присвистнула. «Ну, что скажешь?» «Дерзко!» – изумленно пробормотала спутница. «Но твое имя и уровень, Герман, с каких пор ты стал охотником за головами?»